Глава 5. «Услугу?» — удивленно переспросила я. Учитывая разницу в нашем положении и, соответственно, в возможностях, слова герцога показались по меньшей мере странными, если не сказать абсурдными. «Именно», — подтвердил первый королевский советник. «И что же?» — сдавленно пискнула я и сама поморщилась от того, как беспомощно это получилось. Откашлялась и попробовала еще раз. «Что же вам угодно, ваша светлость? Имейте в виду, ничего противозаконного или аморального делать не стану». В ответ на мое вполне обоснованное, между прочим, предупреждение, брови собеседника иронично приподнялись, а на красивых губах появилась самая настоящая улыбка. Похоже, мне удалось рассмешить герцога. Хотя лично я не считала свой вопрос забавным. Аристократы часто брали себе любовниц из более низкого сословия. Не замужество же он мне предложит, в самом деле. Ничего аморального не будет, обещаю. На вашу честь и порядочность я не посягаю. Все в рамках пристойности, традиций, закона. Погасив улыбку, твердо заверил Волф. Вы просто сыграете роль моей невесты. Что? Это прозвучало настолько неожиданно. Нет, совершенно невероятно, что я даже рот открыла, не зная, что сказать. Может, у меня слуховые галлюцинации? Повисла пауза. Герцог не торопился ее прерывать, с интересом глядя на меня. А я пыталась собраться с мыслями, которые собираться категорически не желали и стремительно разбегались в разные стороны. «Шутите, да?» Отмерев, наконец, пробормотала с надеждой. «Понимаю, я вас обвинила, оскорбила, при всех. Вы вправе чувствовать себя задетым и требовать компенсации. Но стоит ли вот так сразу?» Волф скинул руку, останавливая этот невнятный словесный поток. «Идемте, Зои», — устало выдохнул он, отпуская мое многострадальное запястье. «Присядем и обсудим предложение». «Предложение. Надо же». А ведь еще несколько мгновений назад я искренне верила, что ни о каком замужестве речи быть не может. И вот, накаркала. Не думал, что меня поднимут на смех, когда я все же решусь заговорить с девушкой о помолвке. Пусть фиктивной. Обидно даже. Заметив мою нервную усмешку, которую не удалось скрыть, хмыкнул герцог. И тут же, посерьезнев, указывая на диван, почти приказал. «Садитесь, Зои». Сам гостеприимный хозяин расположился в кресле с высокой спинкой за большим письменным столом. Здесь, в кабинете, все было большим, мощным, монументальным, под стать владельцу. И стол, и кресло, и стеллажи с книгами, даже цветок в вазоне. «Итак, помолвка», — перешел к делу лорд, советник, дождавшись, пока я займу свое место. «Фиктивная, как вы уже поняли, на короткое время». Я бы с удовольствием избежал подобного шага, но иногда обстоятельства требуют решительных мер. Он вальяжно откинулся на спинку кресла, умудряясь даже сейчас, когда мы оба сидели, взирать на меня сверху вниз. И вид имел все такой же, невозмутимый, отстраненно надменный. А вот взгляд... Взгляд изменился. Смотрел мужчина теперь по-другому, без злости и негодования. Сосредоточенно и вместе с тем неожиданно мягко, почти ласково, словно добился, чего хотел. И это снова насторожило. Нет, оснований не верить Волфу у меня не было, с одной стороны. А с другой, что если его поведение, предложение, настойчивость – результат действия приворотного зелья? Может, вам для начала все же выпить принесенный мною эликсир? После проверки, разумеется. Заботливо посоветовала я, чтобы окончательно отбросить свои сомнения. «Неужели напоминаю влюбленного идиота?» — дернул уголком губ герцог. Похоже, его светлости опять было весело. «Немного совсем. Чуть-чуть», — осторожно кивнула я. «Надеюсь, он не воспримет это как оскорбление в свой адрес. Сам же спросил». «Хм, ладно, Зои. Если вас так беспокоит мое состояние, открою вам одну очень важную, опасную, почти государственную тайну». Подавшись вперед и доверительно понизив голос, произнес Волф. Тем более мы с вами уже практически обручены. Так сказать, первый подарок перед помолвкой. Что значит «практически обручены»? Я ни на что не соглашалась. Вскинулась я возмущенно и тут же, сжав кулаки, мысленно выдохнула, восстанавливая внутреннее равновесие. Как только ему удается постоянно выводить меня из себя, даже когда я совершенно не собираюсь этого делать. «Важные тайны — большая ответственность», — продолжила уже спокойнее. «А я и с имеющейся едва справляюсь, так что не стоит». «Поздно, Зои, поздно». Лорд-королевский советник многозначительно замолчал. «Наверное, чтобы я прониклась важностью момента или перепугалась еще сильнее». А потом плавно повел ладонью, стряхивая с пальцев россыпь шипящих голубоватых огоньков. Воздух басовито загудел, колыхнулся, искажаясь. По комнате пронеслась тугая энергетическая волна. А на стенах вспыхнули и тут же погасли магические символы. Защитный купол высшего порядка. Видимо, то, о чем пойдет речь, действительно очень серьезно и мало кому известно. «Святой Создатель», — шепнула одними губами, чувствуя, как в груди снежным комом нарастает тревога. Только чужих секретов для полного счастья не хватало. «Итак, тайна первая», — не дал мне опомниться лорд-советник. «А есть еще вторая?» — с ужасом поинтересовалась я. «И даже третья», — успокоил собеседник. «Так вот, Зои Льевр, никакие яды и зелья на волфов не действуют, тем более приворотные. У нас родовой иммунитет, поэтому в вашем эликсире нет никакой надобности». «Совсем?» «Абсолютно». «Хорошо», — вырвалось у меня вместе с облегченным вздохом, хотя сомнения все равно остались. «И если приворота не было, то почему герцог крикнул вчера, что обожает меня, как раз после того, как я его обозвала, обвинила и малиновым дымом заставила надышаться? Странно все это. Странно и подозрительно». «Ну, а теперь, Зои, я жду ваш положительный ответ», — непринужденно проронил Волф, словно речь шла о ничего не значащем пустяке. «Как? Уже?» — растерялась я. «А что с остальными тайнами? Второй и даже третий? Хотелось бы знать обо всех обстоятельствах, прежде чем принимать хоть какое-то решение, раз уж на то пошло». «Я жду согласия не уже, а в принципе, поскольку именно ваш вчерашний поступок заставил меня прибегнуть к столь радикальным мерам. И то, что вы извинились, а я принял ваши извинения, сути не меняет». «Ну, если не меняет», — я прикусила губу, окидывая мужчину задумчивым взглядом. «Сейчас, в привычной обстановке, обманчиво расслабленный, герцог, если и напоминал хищника, то скорее домашнего, сытого и прирученного». Но в глубине глаз по-прежнему тлела опасная искра. Один миг, неверное слово, и вспыхнет яростное смертоносное пламя. Я не обманывалась на его счет, но и не сказать не могла. «Предложение весьма лестное, ваша светлость. Но если уж мне придется изображать вашу невесту, обманывать окружающих, играть неприятную роль...» «Неужели неприятную? Совсем-совсем?» Четко очерченные брови снова поползли вверх. «Представьте себе. Так вот, я хотела бы...» «После всего, что между нами произошло, вы еще чего-то хотели бы?» Почти весело изумился лорд-советник. «Признаться, не ожидал, что вы настолько неуемная особа, Зои». «Какая уже есть?» — не стала я спорить. Даже сделала вид, что не заметила иронии в его голосе. «Знаю, что виновата, что именно от вас зависит, накажут меня за вчерашнее или нет, и, тем не менее, прежде чем согласиться на участие в сомнительной интриге, хотелось бы понять, зачем вам это? Почему вы остановили свой выбор именно на мне? Могли ведь выбрать любую женщину из своего окружения. Мне необходимы подробности. Вдруг все это выльется во что-то еще более неприятное и страшное? А у меня бабушка болеет, ей лишние потрясения ни к чему». Сказала и замерла в ожидании ответа, перехватив странный взгляд герцога, в котором промелькнуло нечто похожее на уважение. Нет, не может быть, просто показалось. Что только не померещится от волнения. Герцог прикрыл глаза, легко постукивая пальцами по подлокотнику кресла, словно размышлял над чем-то, а затем снова посмотрел на меня. «Хорошо», — произнес он наконец. «Желаете на чистоту? Извольте. Будет вам и вторая тайна, и третья, только потом не пожалеете, что настояли на своем. А главное, не забывайте, тайны любят тишину». От пронзительного взгляда лорда-советника стало не по себе. «Он действительно полагает, что стоит мне выйти за двери особняка, как я тут же побегу выбалтывать его секреты?» «Торжественно прокричу при огромном скоплении народа на центральной площади перед королевским дворцом». «Я еще пока не сошла с ума, чтобы тягаться с его светлостью. Вернее, сошла. Ненадолго. Вчера. Но давно опомнилась и вернулась в себя. Это было временное помутнение рассудка после перенесенного потрясения и крушения надежд. Спонтанное действие кем-то подмешанного эликсира смелости. В любом случае, повторять тот во всех отношениях смертельный эксперимент я больше не собиралась, поэтому просто кивнула, чтобы прервать затянувшуюся паузу». Волфа мой молчаливый ответ, похоже, полностью удовлетворил. «После вашей вчерашней выходки, Зои», — снова заговорил он, я прикусила губу, благоразумно сдерживая рвущиеся наружу слова. И лорд-советник с нажимом повторил. «После вашей вчерашней выходки я начал расследование, и оно выявило некоторые тревожные факты. Предстоит еще многое выяснить, проверить, устранить. Затронуты интересы короны, поэтому дознание необходимо провести максимально тихо, без лишних сплетен и публичных обсуждений. Однако сам ваш поступок был настолько дерзким. Дерзким, Зои, дерзким, не хмурьтесь. Вместо того, чтобы прийти к ректору, записаться на прием ко мне лично, в конце концов, вы устроили безобразную сцену, которая привлекла к себе повышенное внимание, как общественности, так и тех, кто замешан в этом деле. А это, судя по всему, очень серьезные люди. Понимаете, что это значит, Зои?» «Разумеется, я понимала. И это, и то, что фиктивное предложение как-то связано с происшествием в Академии. И как вы теперь намереваетесь поступить, ваша светлость?» «Когда дело касается политических интриг, это само по себе всегда вызывает много толков, пересудов и повышенное любопытство всех жителей страны, от кухарки до герцогини. Большее любопытство, пожалуй, вызывает лишь личная жизнь ключевых персон королевства и милые, трогательные, совершенно сказочные истории о девушках из народа, попадающих в высший свет. Так вот, Зои, мы с вами просто обязаны воплотить эту сказку в жизнь, объединив наши усилия». Герцог лукаво усмехнулся. «Я стану той самой приближенной к трону персоной, которая скоро порадует общественность подробностями из личной жизни. Вы – девушка из народа, ставшая счастливой избранницей аристократа. А вчерашний скандал – недопониманием, шумный, но совершенно пустяковой ссорой влюбленных перед помолвкой. Что ж, в логике лорду-советнику не откажешь. Я сама зачитывалась историями о неравной любви, но сейчас ни за что бы в этом не созналась. И все же. В Академии помимо нас присутствовали и другие люди. Зал был полон, напомнила тихо. Новости обязательно распространятся. Этим уже занимается магистр Хог. Он справится, поверьте. Мало кто из преподавателей или адептов осмелится пойти против его прямого указания и строгого запрета. Если интересы дела потребуют, ректор свяжет всех общей клятвой молчания. Это в его компетенции. А если какие-то обрывки слухов все же выберутся за пределы Академии, им все равно никто не поверит. Волф победно сверкнул глазами и закончил. После того, как мы огласим нашу помолвку. Что ж, он и правда все распланировал. Быстро, четко и жестко. Особенно впечатлила клятва молчания, которая в компетенции ректора. Интересно, а на что имеет право сам герцог? Что он мог бы со мной сделать? К чему принудить? Уверена, ему позволено гораздо больше, чем Хогу. Я невольно поежилась. А третья... Горло пересохло, пришлось откашляться и начать сначала. Есть ведь еще и третья тайна. Святой Создатель, мне уже заранее страшно. Разумеется, есть. Невозмутимо подтвердил лорд-советник. Вы, вероятно, слышали, что леди Сайрис Фокс прочили мне в невесты. А недавно была оглашена ее помолвка с лордом Беаром. Не стала отрицать. Мне об этом известно. Да и что там скрывать? Эту новость опубликовали все газеты от «Королевской правды» до «Магического вестника». О том, что газет не читаю, а все великосветские сплетни узнаю из разговоров подруг, благоразумно умолчала. Айрон Волф и без того уже знал обо мне немало. Зачем ему лишние подробности? «Уверен, их помолвка такая же фиктивная, как и наша с вами», продолжил герцог, намекая тем самым, что для него мое согласие – дело уже решенное. «Об этом догадываются все, кроме жениха. Лорд Беар искренне влюблен в леди Сайрис и всегда ревновал ее ко мне. Нас с Рафалом связывают деловые договоренности. Я не хочу обострять отношения, особенно сейчас, когда в его руках целый пакет королевских контрактов, а впереди... Впрочем, это не имеет отношения к разговору. Моя помолвка успокоит Рафала. Человек, у которого есть своя невеста, не станет претендовать на чужую. Вот, собственно, и третья причина». Волф замолчал, выжидающе глядя на меня. То, что он рассказал, звучало вполне логично, правдоподобно. Да и все тайны вроде были раскрыты, но мне почему-то казалось, что его светлость по-прежнему не договаривает. «Это ведь не все?» — поинтересовалась настороженно. Не думала, что дождусь ответа, но герцог неожиданно утвердительно кивнул. «Не все. Есть еще кое-что. Вернее, кое-кто. Человек, который мне очень дорог», — негромко произнес он. Его властный голос мгновенно смягчился, потеплел, ярко-синие, холодные обычно глаза наполнились светом, и стало как-то сразу ясно, что это не просто человек, а женщина. В принципе, ничего странного в этом не было. Его светлость пользовался огромной популярностью у дам любых возрастов, от мала до велика. Они начинали томно вздыхать и восторженно закатывать глаза не просто при виде, а лишь при упоминании имени Айрона Волфа. Неудивительно, что в жизни первого королевского советника существовала особая леди, которую мужчина выделял и ценил настолько, что беспокоился теперь, как она воспримет известие о нашей помолвке. Интересно, кто она? Как выглядит? Впрочем, какая разница? Главное не это, а то, что герцог намерен еще потребовать. Не просто же так он со мной о личном откровенничает. Вы собираетесь рассказать ей, что наши чувства не настоящие? Помолвка — лишь деловая договоренность, а я должна подтвердить ваши слова и успокоить даму, предположила осторожно. Не угадали. Как раз наоборот. Вам придется сделать все, чтобы она поверила в серьезность наших отношений. Но... Я даже растерялась. Если вы любите эту женщину... Разумеется, люблю. Как же иначе? Герцог, недослушав, широко улыбнулся. «Я, как и вы, люблю свою бабушку, вдовствующую герцогиню Айну Волф. С недавних пор она очень озабочена тем, что я до сих пор не женат. Пожалуй, даже слишком озабочена, чрезмерно. Весть о помолвке леди Айну, несомненно, порадует». Мужчина запнулся, словно думая, говорить или нет, но потом все же нехотя закончил. «А меня убережет от потока девиц, которых она присматривает на эту роль, хоть на какое-то время». «Бабушка, надо же! У страшных королевских волков тоже бывают любимые старшие родственницы». Четвертая причина оказалась самой неожиданной. Она делала лорда-советника человечнее, невольно заставляя, пусть немного, но расслабляться в его присутствии. А вот это уже было опасно. «Понимаю», — протянула я, тряхнула головой, сбрасывая секундное наваждение. «Мой вчерашний поступок доставил немало проблем, о чем я искренне сожалею, но все же роль вашей невесты могла сыграть и другая девушка, сдержанная, благоразумная, исполнительная, в общем, более подходящая. Уверена, среди ваших подчиненных нашлась бы нужная кандидатура. В академии я была в маске, лица моего никто не видел. Так почему именно я?» Какого ответа я ждала? Признание, что меня легче запугать, дешевле купить, проще манипулировать? Что за мной не стоит сильный влиятельный род, и на герцога, в свою очередь, никто не сможет надавить, вынуждая его действительно жениться? Что ж, думаю, без всего этого не обошлось. Однако Вольф заговорил о другом. Знаете, Зои, какая ложь самая убедительная и достоверная? Какую труднее всего разоблачить? Ту, в которой обман смешан с правдой. Раз уж вы появились в самом начале этой пьесы, вам и играть до конца. Да и ваше имя могло уже просочиться за стены Академии. Несмотря на все старания Хога, подобный вариант тоже нельзя исключать. Кроме того, у нас с вами нет общих знакомых, что может оказаться несомненным плюсом в определенных ситуациях. А еще... Герцог склонил голову набок и неожиданно лукаво усмехнулся. Вы, конечно, далеко не самая сдержанная, исполнительная, благоразумия тоже явно не хватает. Зато вы решительная, смелая, упорная в достижении цели, честная и довольно хорошенькая. Бабушка скорее поверит в мои чувства к вам, чем к любой чопорной придворной даме, сияющей россыпью драгоценностей, как новогодняя елка на главной площади. Ну а с подчиненными я романов не завожу. И леди Айне это прекрасно известно. Он снова выдержал паузу, многозначительную такую, и почти весело закончил. Так что вы, именно вы, Зои, мне идеально подходите. Это он намекает, что у меня не осталось путей к отступлению, и от предложенного временного счастья я категорически не могу теперь отказаться. Но раз так, у меня есть что еще сказать. Ваша светлость, — твердо начала я. Айрон, — тут же поправил меня первый королевский советник. Что? Я бы предпочел, чтобы невеста называла меня по имени, — невозмутимо пояснил этот... Но я пока не ваша невеста. И как ему удается несколькими словами то обнадежить меня, то почти взбесить до предела? Талант политика не иначе. Всего лишь пока. Все так же спокойно согласился мужчина. Однако... Яркая вспышка перед глазами, неуловимо короткий, как удар сердца миг, и герцог, который только что сидел за столом, вдруг оказался рядом. Склонился, ловя мой взгляд, обжигая своим ярким, сияющим, произнес низко, чуть хрипловато. «Из этого кабинета вы выйдете лишь тогда, когда я получу согласие». «Заставите силой?» Я до боли сжала подлокотники кресла, но глаз не отвела. Лишь чуть вздернула подбородок, продолжая смотреть в немыслимо синие омуты напротив. А лорд-советник вдруг рассмеялся. Легко, открыто. «Да уж, в решительности и смелости вам точно не откажешь. Не бойтесь, Зои. Я не привык принуждать женщин, да мне никогда и не требовалось. Есть другие мирные и действенные способы договориться». «Мирные?» — изумилась я. «Угрозы и шантаж, как в нашем случае?» «Ну что вы, я еще даже не начинал вас шантажировать, поверьте, и не собираюсь этого делать, тем более угрожать. Всего лишь надеялся, что ваше раскаяние и желание загладить вину искренние, и вы, зная, какая создалась ситуация, точно не откажете в такой малости. Поможете мне решить проблемы, найти преступников и добиться справедливости. Вы ведь этого хотели, когда так пылко обвиняли меня вчера в Академии?» «Я услышал, начал расследование. Теперь давайте дальше действовать вместе. Я ведь не принуждаю вас к браку, а прошу на короткое время сыграть роль моей невесты. В интересах дела. Это не повредит вашей репутации. Сейчас не старые времена, далеко не каждая помолвка заканчивается свадьбой. В конце концов, предлогом ее расторжения может стать моя измена. Я возьму вину на себя, тогда вас точно никто не станет осуждать». Теперь голос герцога звучал мягко, вкрадчиво, завораживая, окутывая тонким, невесомым шелком фраз. «Да уж». Уговаривать он умел почти так же хорошо, как запугивать, если не лучше. «Вижу, у вас есть еще сомнения, Зои». Неожиданно устало вздохнул Вольф и, наконец-то, отступил. Правда, за стол возвращаться не стал. Сел в ближайшее к дивану кресло. «Содействие короне и помощь в важном государственном расследовании без награды не останутся. Вы получите значительное денежное вознаграждение и еще кое-что, от чего точно не сможете отказаться». «Деньги? В них мы с бабушкой, конечно, нуждались, но не настолько, чтобы ради золота пойти на все. А вот второе, Что лорд имел в виду? И отчего, по-вашему, я не сумею отказаться? Спросила, снова вглядываясь в синеву его глаз. Герцог неопределенно пожал плечами, давая понять, что готов предложить многое. «Я знаю о состоянии вашей бабушки, о ее затяжной болезни, справиться с которой очень сложно, практически невозможно. Многие целители считают ее неизлечимой. Так вот, если вы согласитесь, я достану для госпожи Льевр лечебный артефакт, изготовленный лично лордом Сейблом». «Что?» У меня даже горло перехватило от услышанного. «Лорд Сейбл, великий непревзойденный мастер, самый лучший не только в нашем королевстве, во всем мире!» О его артефактах ходили легенды. Действовали они безотказно, но приобрести их нельзя было ни за какие деньги. Заказов Сейбл не принимал, откликаясь на просьбы только членов правящей семьи. «Если бабушка получит его лечебный артефакт, она обязательно поправится, и очень быстро. А ведь у нас уже почти не осталось надежды». «Прав, Волф, опять прав. От такой награды я действительно никогда и ни за что бы не отказалась. И все-таки у меня оставался еще один очень важный вопрос. Тот самый, который лорд-советник прервал своим «хочу, чтобы невеста называла меня Айрон». Могу я быть уверена, что вы восстановите справедливость? Победители отборочных экзаменов получат отнятую у них королевскую стипендию и после каникул начнут учиться в академиях. Можете. Коротко и очень серьезно подтвердил Волф. Даю слово. А теперь я жду ваш ответ. Зои Льевр, вы станете моей невестой? На некоторое время. На мгновение прикрыла глаза, еще раз прокручивая в голове весь наш сегодняшний разговор. Глубоко вдохнула, как перед прыжком в ледяную прорубь, и решительно кивнула. «Да». «Отлично». Уголки губ герцога приподнялись в едва заметной улыбке. Легкая, еле уловимая, она удивительно меняла лицо мужчины, смягчала его, делая не таким отстраненным, холодным. «Рад, что нам все же удалось договориться. Надеюсь, вы понимаете, о том, что помолвка фиктивная, никто не должен знать, включая ваших подруг». «Разумеется, понимаю». Добровольно признаться, что согласилась обманывать Фоксов, Биара, леди Айну Волф, всех вельмож столицы, а, возможно, и самого короля? Да такое только в страшном сне может присниться. В самом худшем из бредовых кошмаров. «Бабушке тоже ни слова», — снова предупредили меня. «О, ей особенно. Ба обязательно начнет беспокоиться, переживать, а это только ухудшит и без того хрупкое здоровье. Ее ни в коем случае нельзя расстраивать. Разочаровывать тоже». «Если мы закончили, то мне пора», — поднялась я. «Наша беседа слишком затянулась, а ведь мне нужно было просто отдать противоядие. Бабушка наверняка волнуется». «Не спешите, Зои». Волф тоже встал, но защитный купол снимать не торопился. «Осталась одна, совсем крошечная формальность». «О чем это он?» Я нахмурилась, но спросить не успела. Герцог быстро сжал кулак, словно выхватывая что-то из воздуха, и я увидела в его пальцах серебристо-красную иглу, жаркое пламя, скованное тонкой ледяной оболочкой. «Потрясающе! На такое был способен только он, первый королевский советник лорд Айрон Волф. Уникальный заклинатель с тройным стихийным даром. Его огонь, вода и воздух, сплетаясь, творили невероятные чудеса. Например, призывали такие вот артефакты». «Магическая клятва, Зои», — вывел меня из благоговейного созерцания голос герцога. «Вы должны дать клятву. Тогда я точно буду уверен, что ни о моих тайнах, ни о нашем маленьком обмане не узнает ни единая душа. Просто уколите палец. Сила иглы сделает остальное. Что говорить, надеюсь, знаете?» «Конечно, я знала. Но надеялась все же обойтись без заклинания молчания. Оно совсем простое, но потом... Любая, даже самая незначительная оговорка может очень дорого стоить». «Моего слова недостаточно?» — Мура поинтересовалась я. «Уверен, ваше слово нерушимо. Но клятва все же надежнее», — усмехнулся его светлость, но усмешка не коснулась глаз. В них сейчас не было и намека на веселье. Просто пообещайте, что все сказанное останется между нами и не покинет пределы этой комнаты. Прошу». Противиться дальше было бессмысленно и глупо. Я молча взяла протянутую иглу и, стараясь не морщиться, уколола палец, чтобы над выступившей каплей произнести слова короткого древнего заклинания. Игла ярко вспыхнула, преображаясь, юркой змейкой обвела мой палец, жадно слизнула кровь и рассыпалась в воздухе. Обед принят, договор заключен. «Теперь все?» — прикусила губу, наблюдая, как быстро, практически на глазах затягивается крошечная ранка. Словно ее и не было. «Пока да», — кивнул лорд-советник ленивым, почти небрежным жестом, развеивая защитные чары и открывая тем самым дорогу к свободе. «Мой кучер отвезет вас домой. Вечером я заеду за вами и вашей почтенной бабушкой, чтобы пригласить в замок вдовствующей герцогини Вольф на ужин». «Хорошо», — я покосилась на дверь. «Эликсир оставляю вам. Мало ли, вдруг все-таки пригодится». Попятилась к выходу, но развернуться не успела. Его светлость, надменный и холодный, как ледяная статуя на главной площади в праздничный день, шагнул ко мне, перекрывая пути к отступлению. «А попрощаться?» — вкрадчиво осведомился он. «До свидан!» — невнятной скороговоркой пробормотала я и замерла, не договорив, когда герцог неожиданно мягко перехватил мою ладонь и поднес к губам. Легкий, вроде бы формальный, отточенно светский жест, но что-то меня в нем смутило. «Обойдемся без поцелуев», — предупредила сурово и попыталась вернуть себе плененную конечность. «Увы, это невозможно, Зои», — улыбнулся герцог. Теперь он снова улыбался. «Мы заключили соглашение. С завтрашнего утра в глазах общественности вы станете моей невестой, обожаемой будущей супругой. Нам придется появляться вместе, принимать поздравления, посещать балы, участвовать в светских развлечениях. И я буду смотреть на вас влюбленным взглядом, обнимать в танце, держать за руку, даже целовать ее. В общем, делать все необходимое для того, чтобы окружающие поверили в реальность нашего будущего брака. Вам же надлежит улыбаться и с радостью принимать от меня знаки внимания. Так что привыкайте». Щеки опалило жаром, а сердце, особенно громко стукнув пару раз, сбилось с ритма и подскочило куда-то к горлу. А ведь действительно, томные взгляды, нежные прикосновения, даже поцелуи украдкой между помолвленными считались вполне естественными, а значит, допускались нашим договором. «Не волнуйтесь, Зои, внимания с моей стороны будет ровно столько, сколько потребуют обстоятельства, не более». Попытался успокоить меня лорд-советник, но получилось не очень. И близость герцога, тепло его пальцев на коже, пристальный взгляд, в глубине которого билось странное синее пламя, почему-то ужасно нервировали. А мужчина уже склонился к моей ладони, опаляя ее горячим дыханием, касаясь губами. Миг, другой. Поцелуй все длился и длился, явно выходя уже за рамки приличий, становясь возмутительным и непозволительно волнующим. Вспомнились вдруг все сомнения, вчерашние и сегодняшние, которые так до конца и не рассеялись. На герцога правда не подействовал приворот? Да, он сам так сказал, но это были просто слова. Ведет себя он все-таки очень странно. А что, если... Сердце снова забилось тревожно и отчаянно, на коже выступили мурашки. «Послушайте», — выпалила я, выдергивая руку. Подхватила со стола пузырек с противоядием, протянула Вольфу. «Может, вам все-таки принять его? На всякий случай». «Нет необходимости», — качнул головой мужчина. Но флакон все же забрал. Вернее, попытался забрать, потому что в этот момент... Я лично проверяла пузырек перед выходом из дома, и бабушка тоже. Он не должен был сам открыться ни при каких обстоятельствах, но все же открылся. Пробка выскочила с громким победным звуком, и золотистая жидкость выплеснулась прямо на ладонь лорда-советника. Более того, не растеклась по ней, не скатилась на пол, а собралась в маленький яркий шарик, замерцала и со зловещим, как мне показалось, шипением впиталась в кожу. Полностью, не оставив даже мокрого пятнышка. В кабинете повисла гробовая тишина. Мы с герцогом молчали. сосредоточенно рассматривая его ладонь. «Знаете, Зои», — наконец задумчиво протянул он, — «я с детства знал, что на волфов не действуют никакие яды. Был в этом совершенно уверен. До сегодняшнего дня. Но теперь, глядя с какой ловкостью и, не побоюсь этого слова, меткостью, вы обрушиваете на меня очередное, лично сваренное вами подозрительное зелье, я начал сомневаться в своей врожденной стойкости. Может, мне у лорда Сейбла и для себя артефакт попросить? Защитный. А то, боюсь, до конца помолвки не доживу». «Что значит подозрительное зелье? На что это он намекает?» «Мы эликсир вместе с бабушкой готовили, а она превосходный зельевар и никогда не ошибается. Я только силу полностью влила сама, потому что это должен делать тот, кто приворожил». «Я...» — вскинула голову и наткнулась на взгляд герцога. Лорд-советник смотрел прямо на меня, лукаво щурясь, и в его глазах веселыми искрами плескался смех. «Да он издевается!» «Знаете что?» — выпалила прямо ему в лицо. «Что?» — с улыбкой поинтересовался этот негодяй. «Ненавижу вас, Айрон Волф!» Я выскочила из кабинета так быстро, словно за мной гнались все темные силы мира. «Обожаю вас, Зои Льевр!» — понеслось мне вдогонку насмешливое. «И вот как это понимать?»